Глава 23. «Что думаешь по этому поводу?» — обратился Алексей Степанович к Киселеву. Павел откашлялся и произнес. «Складывается странная картина. В городе из собственных квартир начали пропадать люди, причем их отсутствие вроде бы всегда объяснимо. Своим знакомым они рассказывали о скором переезде. Однако человек не песчинка в океане, и если жив, не может уйти в никуда. В нашем случае получается именно так. Единственными свидетелями, способными внести ясность, оказались супруги Антоновы, которые так вовремя погибли в аварии». «Вы не считаете их гибель несчастным случаем?» — поинтересовался полковник. «Мне мешают тормозные огни», — Павел взял ручку и принялся рисовать на чистом листке бумаги. «Признаюсь, это зацепка, которую мы никак не можем ухватить». «А есть что хватать», — перебил его Мамонтов. «Когда свидетель настолько вовремя погибает, это всегда кажется странным», — парировал Киселев. «И все же мы не застрахованы от случайностей», — не согласился Игорь. Киселев вздохнул. «Мои ребята показывали фото Федора и его жены всем знакомым Валерии Есина, а также на работе и в тех местах, где он бывал. Никто никогда не видел их вместе». «Допустим, есть еще неизвестные нам точки соприкосновения, хотя бы то же лицо кавказской национальности, навещавшее Нину в отсутствие мужа. Я говорил с нашими экспертами. Нужно быть великим ученым-изобретателем, чтобы так чисто провести дело, вычислить местонахождение обеих машин, «Жигулей» Антонова и грузовика Есина, с точностью до секунды. Такое уже делалось при помощи радиомаяков, однако мы их не нашли». «И все-таки обратись в Политехнический институт на кафедру радиоэлектроники», — посоветовал Алексей Степанович. Павел кивнул и продолжал. «Возможно, любовник Есиной хотел насолить только Валерию, надеясь, что того посадят в тюрьму. Тогда ему было бы без разницы, кто врежется в этот проклятый грузовик. Эта версия нами до сих пор отрабатывается. Однако ухажер Нины как в воду канул. До аварии их частенько видели вместе. Теперь же он развел руками». «Складывается впечатление», — продолжил Константин, — «что никакого кавказца не было. Нет, разумеется, некий господин посещал Есину. Нас, правда, очень удивило, почему он буквально лез встречным на глаза, словно даже хотел, чтобы его запомнили. В подъезде здоровался со всеми подряд, в кафе и ресторанах раздавал большие чаевые или просил приготовить какие-то неведомые блюда. Как это понимать? Несомненно, мужчина старался примелькаться, прекрасно зная, через некоторое время он изменит внешность, и его не узнает ни одна живая душа. «Валерий не сказал, где и когда некто мог подобраться к тормозным огням?» — спросил Кравченко. «Он думает на автозаправке в загородной Балке», — пояснил Киселев. «Во всяком случае, парень останавливался там, чтобы перекусить и выпить кофе. Обычно очередь там продвигается быстро, но в тот день перед ним стояли парень и девушка, которые затеяли ссору с продавщицей, та якобы подсунула им несвежие гамбургеры. Парочка долго разглагольствовала, а потом, поменяв гамбургеры на чизбургеры, отчалила. Все это время Валерий не обращал внимания на грузовик в окружении других машин, находившихся на стоянке. Огни могли разбить именно тогда». «Ясно», — полковник вынул из пачки сигарету и нервно закурил. «Вы все делаете правильно. Продолжайте устанавливать связь между Есиным и Антоновым. Ищите врагов того и другого, а также предполагаемого любовника Нины и источник безбедной жизни Федора». «Есть», — Алексей Степанович кивнул и сменил тему разговора. «Речь пошла о пропавших без вести в связи с обменом квартир и трупе, найденном в лесополосе. «Надо сильнее тряхнуть это чертово агентство недвижимости», — сказал он. «Все нити ведут туда». «Костиков пока вне подозрения», — ответил Скворцов. «Путался в показаниях один Антонов, но у него, сами понимаете, уже не спросишь». Начальник раздраженно посмотрел на подчиненного. «Да, и все же мы должны...» — Кравченко успокаивал сам себя. Выработанное годами чутье подсказывало: будет глухарь. И он не ошибся. Шли дни, недели, месяцы, а дела не сдвигались с мертвой точки.